Спор воды с огнем. Огонь и вода заспорили между собой, кто из них сильнее. Спорили долго, дрались даже. Огонь донимал воду своим пламенным языком. Вода, шипя от злости, заливала расходившееся пламя, но спора решить не могли. И выбрали себе в судьи ветер. «Ветер ветрила», — сказал судье огонь. «Ты носишься по целому свету и знаешь, что в нем делается. Тебе лучше, чем кому-нибудь известно, как я обращаю в пепел целые селения и города, как своими всеуничтожающими объятиями обхватываю необозримые степи и непроглядные леса, как пламя мое рвется к облакам, и как бежит передо мною в ужасе все живое, и птицы, и звери, и бледный дрожащий человек. Уйми же дерзкую воду и заставь ее признать мое первенство». «Тебе известно, могучий ветер, — сказала вода, — что я не только наполняю реки и озера, но и бездонные пропасти морей. Ты видал, как я кидаю, будто щепки целые стаи кораблей, и хороню в моих волнах несметные сокровища и дерзких людей, как мои реки и ручьи вырывают леса, топят жилища и скот, а мои морские волны заливают не то что города и села, но целые страны. Что может сделать бессильный огонь с каменной скалою? А я уже много таких скал источила в песок и засыпала им дно и берега моих морей». «Все, чем хвастаетесь, — сказал ветер, — обнаруживает только вашу злость, но еще не вашу силу. Скажите мне лучше, что вы оба делаете доброго? И тогда, быть может, я решу, кто из вас сильнее». «О, в этом отношении, — сказала вода, — нельзя огню и спорить со мною. Не я ли даю пить и животным, и человеку? Может ли без моих капель прозябать самая ничтожная травка? Где нет меня, там только песчаная пустыня, и сам ты, ветер, поешь в ней печальную песню. Без огня могут жить во всех теплых странах, но без воды ничто жить не может». «Ты забыла одно, — возразил соперник воды. — Ты забыла, что и в солнце горит огонь. А что могло бы жить без солнечных лучей, несущих повсюду и свет, и тепло? Там, куда я редко заглядываю, ты сама плаваешь мертвыми глыбами льда посреди пустынного океана. Где нет огня, там нет жизни». «А много ли жизни даешь ты в африканских пустынях? — спросила злобно вода. — Ты жжешь там целый день, а жизни нет как нет. Без меня, — сказал огонь, — вся земля была бы безобразную, замерзшую глыбою. Без меня, — сказала вода, — земля была бы глыбою бездушного камня, сколько бы ни сжег ее огонь». — Довольно, — решил ветер. — Теперь дело ясное. Поодиночке вы оба можете приносить только вред, и оба одинаково бессильны на доброе дело. Силен же только тот, кто заставил вас, да и меня, также повсюду бороться друг с другом и в этой борьбе служить великому делу жизни.